Василий Ян. Батый. Исторический роман. Светлой памяти незабвенной жены моей Марии Ян посвящается эта книга, последняя, над которой мы вместе работали. Василий Ян. Читатель, в этой повести будут показаны беззаветная доблесть человека и коварное злодейство, отчаянная борьба за свободу и жестокое насилие, подлое предательство и верная дружба. Будет рассказано, как безмерно страдали обитатели покоряемых стран, когда через их земли проходили железные отряды Бату-хана, которого, как щепку на гребне морской волны, пронесла лавина сотен тысяч всадников и опустила на берегу великой реки Итиль, где этот смуглый узкоглазый вождь основал могущественное царство Золотой Орды. Из записок Хаджи Рахима. Итак, отправимся в далекий путь, в неведомые страны, где и завтрашний день, и сегодняшний, и послезавтрашний принесут тебе, читатель, то, чего ты еще не знаешь. Из старинной арабской повести.